со множеством ящичков, веселые пуфики, пестрый ковер на полу. В кабинете Василия Петровича тяжелый, черный, как литой из чугуна, письменный стол. А в большой комнате, которую Софья Николаевна пышно именовала «гостиной», стоял старинный, заново отлакированный буфет во всю стену, большой, как орган. Софья Николаевна говорила, что любители старины давали за него большие деньги, но они не продали, они сами любят старину. Василий Петрович недавние годы бегал по комиссионкам, покупал стулья с гнутыми спинками, старинные подсвечники и светильники. В доме чувствовался достаток. Да и как ему не быть, если Василий Петрович долгое время служил на севере, вернулся с хорошими деньгами и вышел потом на хорошую пенсию. Но все равно здесь стойко держался запах старости и бедности, заброшенности. И Татьяна Сергеевна не могла понять, от чего это. Может, от старинных и старых вещей, от лекарств, от пыли. Вытирать ее у прихваривающей хозяйки просто не было сил. От неподвижности воздуха, от плотно закрытых форточек. А скорее всего, от дряхлеющих жильцов, рядом с которыми давно нет ни молодых, ни детей. «Герман пишет?» — спросила Татьяна Сергеевна, встряхивая пенициллиновый баллончик. Софья Николаевна опустила глаза. «Нет, занят, наверное». «Наверное». Она сделала укол, потом промыла иглу и шприц, поправила подушки. «Таня», — заговорила Софья Николаевна больным капризным голосом, «она мне выписала пенициллин, который совершенно не действует. Покори меня стрептомицином». Татьяна Сергеевна принесла из кухни чай, налила ей в чашку, положила малины. «Менять назначение не стану, я не врач. Малины, горчишники — другое дело. Если хочешь, вечером банки поставлю. Но, Соня, надо в больницу». Софья Николаевна сделала круглые испуганные глаза, замотала головой, затряслись ее жиденькие седые кудряшки. «Что ты? Нет-нет, там никакого ухода!» «А какой тебе тут уход?» — подумала Татьяна Сергеевна. «Целыми днями одна». Софья Николаевна, вытянув губы, принялась о чем-то рассказывать, а Татьяна Сергеевна не слушала. Она привыкла не слушать праздной болтовни, пила чай и думала про эту женщину-куколку, которая кроила жизнь по своему разумению и докроилась до Тришкина кафтана. Не пожелала уехать с мужем на крайний север. Трудно, холодно, и потом там нет театра. Сын вырос на руках бабушки. Частая смена труппы, летние гастроли не позволяли заниматься его воспитанием. Герман вырос, женился, взял женщину с ребенком. Софья Николаевна говорила о ней «разведенка». Потом у них родились близнецы. Стало тесно и трудно. У Василия Петровича была своя философия. «Мы начинали с нуля, нам никто не помогал, мы всего добились своим горбом». Тут он стукал себя по загривку. «Трудности закаляют, а родительская опека развращает». Выдворили молодых на частную квартиру. В доме стало тихо, и всякая вещь на своем месте. Софья Николаевна опять стала прималаживаться, румянить пухленькие щечки, подсинивать седые кудерьки, одеваться в платье утренних тонов — белое, голубое, розовое. Василий Петрович морочил ей голову риторическими вопросами. «Разве мы не заслужили спокойную старость? Разве не имеем права на заслуженный отдых?» Он развивал эти мысли и во дворе, на скамеечке. Софья Николаевна согласно покачивала головой. За рубежом, например, и не принято жить вместе со взрослыми детьми.